«Дикси», — с обеспокоенным голосом хором произнесли девочки. «Не надо на меня так смотреть, со мной все хорошо, живой, просто сейчас не лучшее время для потрохушек», — говорил я, улыбнувшись. «Бам! Старф, вечно одним местом думаешь», — сказала Ривен, дав подзатыльник Старф. «Ай! Как будто вы были против, чтобы я позвала его», — говорила Старф, потирая голову. «Дикси, держи ас в курсе и, если что-нибудь понадобится, обязательно говори, хорошо», — говорила мне Джинкс. «Да, спасибо, девочки», — сказал я. «Тогда не будем тебя более отвлекать», — говорила Гвен. «Эх, опять без потрохушек остались», — услышал я на заднем плане жалобный голос Старф. «Приятно было услышать вас, девочки, и Старф, как только поправлюсь, так затрахаю, что потом сама будешь бегать от меня», — сказал я. «Ты обещал», — услышал я радостный крик Старф. «Пока, Дикси. Еще созвонимся», — говорили девочки мне и отключились. Когда же я закончил с ними, то все-таки решил отправиться в лабораторию к синему зверю, но тут, когда я ходил по особняку, я наткнулся на Джин. «Дикстер», — удивилась она, увидев меня. «Привет, давно не виделись», — помахал я ей при этом улыбаясь. «Действительно, с момента, когда напали читаури, полагаю», — говорила она мне тоже с улыбкой. Но стоило мне подойти поближе, как внезапно улыбка с ее губ исчезла, и она внезапно начала шататься. Я уже было подумал, что она сейчас свалится в обморок, поэтому быстро подскочил и поймал ее. «Эй, ты как? Вас профессор что и в хвост, и в гриву заставляет везде мотаться без отдыха?» — спрашивал я ее, пытаясь привести в сознание. Но тут внезапно она открыла глаза, и тут я понял, что взгляд принадлежал не Джин Грей, зрачок и радужка принял цвет яркого солнца, но этот взгляд не слепил меня, а наоборот завораживал. И пока я смотрел в глаза, судя по всему, Феникса, она подняла свою ладонь и приложила к моей щеке. «Ктан», — произнесла она, продолжая гладить меня по щеке. «Что?» «Не понял», — сказал я. «Эй, какого хрена?» — услышал я мужской крик и обернулся, чтобы посмотреть на его владельца, коим являлся Скотт Саммерс. Феникс же в это время тоже перевела свой взгляд на мужчину, что бежал к ним, и в ее взгляде и выражении лица была гримаса неприязни, но тут она закрыла глаза и тело ослабло. «Джин!» — крикнул Скотт, отталкивая меня и обнимая Джин, проверяя, в порядке ли она. «Вот же грубиян!» — подумал я, вставая на ноги. «Ты что с ней сделал?» — крикнул он мне. «Ничего я не делал. Она внезапно почувствовала себя плохо и была готова свалиться в обморок, вот и поймал», — говорил я ему. «Что-то не похоже, чтобы она была без сознания в твоих руках», — говорил он мне. «Да я сам не знаю, что это было. Может, сначала в лазарет ее отведешь?» — спросил у него я. Скотт, видимо, понял, что сейчас в первую очередь надо позаботиться о Джин, поэтому поднял ее на руки и быстро побежал в сторону, где находилась лаборатория синего зверя. «Вот же ж, мой поход в лабораторию отменяется, что ли?» — сказал я вслух. Шепот, шепот, шепот. Но тут внезапно на меня обрушился приступ этого проклятого шепота, причем не постепенно, как обычно. Тысячи шепотов звучали в голове, я уже было хотел достать камень силы, но решил послушаться профессора и превозмочь это, пытаясь понять, что они говорят. Поэтому я устроился поудобнее в коридоре, в позе лотоса, и начал пытаться прислушиваться. HTTPS. Максим Медровик, на бусте вы сможете читать больше. Глава 88. Шепот, шепот, шепот. Я сидел в позе лотоса и, стиснув зубы, начал стараться прислушиваться к тому, что они говорят, но все было так неразборчиво и на непонятном языке, однако я не сдавался. Шепот, шепот, шепот. Их непонятные шептания все сильнее обрушивались на мой разум. Я начал сильно потеть, и через время, когда я уже готов было сдаться и достать камень силы, внезапно услышал четкий женский голос, который говорил понятные для моего слуха слова. Однако шепот остальных заглушал его. Этот голос начал тонуть в море шепота, который я слышал, поэтому я старался сконцентрироваться именно на нем. Решив рискнуть, я начал циркулировать энергию смерти в своем теле, при этом концентрируясь на женском голосе. Шепот, мы помним, шепот, шепот, мипхитран, обманщик, шепот, шепот, ктан, несущий ночь, шепот, шепот, ненавидим, шепот, лашудра, бесчисленный рой. Говорила она сквозь шепот голосом, преисполненным гневом и жаждой мести. Вскоре кричащий шепот начал затихать, и я слышал ее отчетливей. «Ктан, несущий ночь, ты должен помочь нам. Мипхитран, обманщик, и ты должны выполнить договор, который мы заключили. Девушка, я даже не понимаю, о чем вы говорите. Какой еще ктан? «Кто такой Мипхитран, обманщик и Лашудра, бесчисленный рой?» — спрашивал я у нее. «Договор должен быть исполнен, иначе мы вечно будем преследовать тебя, несущий ночь», — говорила эта девушка, а после этого в моей голове начал появляться ее образ, женщина гуманоидной формы с синей кожей. «Вспомни!» — крикнула она, и после этого шепот опять накрыл мой разум волной. Я даже не пытался больше прислушиваться и достал камень из моего пространства и использовал его, чтобы подавить шепот. «Фух, да что она несет? Какого хрена?» — кричал я, ничего не понимая, упав спиной на пол. «Почему они называют меня Ктан? Кто это такой? И как он связан со мной? Чем больше пытаюсь овладеть своей силой, тем больше вопросов у меня возникает», — говорил я, подняв руку и посмотрев на печать, которая на время исчезла. «По крайней мере, у кого спросить это я знаю. Интересно, профессор позволит мне поговорить с Фениксом. Да и про нашего ревнивого Скотта не стоит забывать. Пожалуй, лучше обсудить это с профессором для начала», — сказал я и начал подниматься. Но стоило мне поднять спину, как я увидел девушку, сидящую на корточках и пристально смотрящую на меня. «Как много ты слышала?» — спросил я у нее. «Ну, с того, когда шло упоминание о неком Фениксе», — сказала она. «Пам! Я же сделал движение рука-лицо, понимая, что подобные вещи в следующий раз лучше обсуждать мысленно. А кто такой Феникс? Это особый мутант или та самая сказочная птица? И по ему ты должен просить разрешения у профессора. А почему ты тут лежишь? Да и вообще, кто ты? А я, кстати, недавно увидела Скотта, бегущего с Джин к мистеру зверю, это из-за тебя. Так что, ну». Начала она спрашивать несколько вопросов подряд. Я же и так ментально был уставший от того, что недавно случилось, а теперь это пришла и ездит мне по мозгам своими расспросами. «Помогите!» — мысленно взмолился я. «Эй, Джубили, не нужно так сразу на новичка наседать. Дай ему немного пространства, не то он на тебя шарахаться будет», — говорил мой спаситель. И когда я повернул голову, чтобы увидеть моего благодетеля, Бобби Дрейк. «Бобби, ты почему на меня наговариваешь? Я просто знакомлюсь с новеньким», — говорила Джубили, резко встав и с обидой и надутыми щечками смотря на Бобби. «Твое так называемое первое знакомство может стать для тебя последним. Вот если бы ты поменьше открывала рот и давала другим что-то сказать, цены бы тебе не было», — с ухмылкой подошел еще один парень. «Джон, не надо так», — крикнул на него Бобби, посмотрев недовольным взглядом. «Ва-а-а-а, Джон, дурак, меня обижают», — кричала Джубили и, обняв меня за шею, начала плакаться. «Вот ты опять расстроил ее, неужели ты не можешь быть помягче?» — спросил у него Бобби, начав идти ко мне. «Хм, я всего лишь сказал правду», — говорил Джон, начав идти вместе с Бобби ко мне. «Джуби, прости нас, мы не хотели тебя обидеть», — говорил Бобби ей. «Я с вами не разговариваю», — сказала она и покрепче обняла меня. «Джон, ты тоже извиняйся», — говорил Бобби, обращаясь к Джону. «Но», — хотел было сказать Джон, но Бобби дал понять своим взглядом на него, что он действительно перегнул. «Ух, ладно, извини», — сказал Джон, обращаясь к Джубили. «Хм», — хмыкнула она, не принимая извинений. «Эм, и долго она на мне виснуть будет?» — спросил я. «Ха, не волнуйся, она у нас долго ни на кого не обижается, просто еще пару минут побудь так», — говорил мне Бобби с извиняющейся улыбкой. «А почему вы подумали, что я тут новенький?» — решил спросить я у них. «Посторонних сюда не пускают, а если ты был бы гостем, то с тобой были бы провожатые, а поскольку ты был один, то мы поняли, что ты новый сдунет», — говорил Джон. «А если я враг, просто мне повезло проникнуть сюда?» — спросил я. На этот мой вопрос Бобби и Джон с удивлением посмотрели вначале на меня, а потом друг на друга. «Ха-ха-ха-ха-ха», — и дружно рассмеялись, от чего я почему-то начал раздражаться. «Извини, но в это как раз мы и не поверим», — говорил Джон, вытирая слезу. «Хоть это место и выглядит далекое от цивилизации, но не обманывайся этим, здесь находятся самые лучшие охранные и защитные системы, не говоря уже о разных ловушках и вооружении, что используются при защите особняка от врагов. Помимо этого, здесь полно мутантов высокого класса, кто в здравом уме вообще сюда сунется?» — спрашивал Бобби. «Понятно. Джуби, может, наконец отпустишь меня?» — спросил я. «Нет», — ответила она. «А за 1000 баксов?» — спросил я. После этих слов Джуби в секунду отлипла от меня и присела передо мной с протянутыми руками и глазками кота из Шрека сотого левела. «Вот же ж, вымогательница», — сказал я, передавая ей в руки $1000. «Ага-а-а», протянули Джуби, Джон и Бобби, увидев, как я легко передаю $1000. «Дружище, так ты у нас богач?» – спросил Джон. «Ну не сказал бы, что мое состояние больше, чем у Тони Старка, но не жалуюсь», – сказал я, поднимаясь с пола и отряхивая пыль. «А как тебя зовут?» – спросила Джуби, пряча деньги. «Декстер», – сказал я. И как раз в этот момент я услышал шум дальше по коридору и увидел, как идут некоторые члены людей Икс, Росомаха, Архангел и Шельма. И если те двое повернули в другую сторону, то Шельма направилась прямо к нам и когда увидела меня, остановилась. «Хе, хе, хе, привет», — нервно сказал я, помахав ей. «Хаем». Однако после моего приветствия она очень разозлилась и просто хмыкнула и, взлетев в воздух, быстро улетела в противоположную от меня сторону. «Ух, пам, вот попал, совсем забыл», — сказал я, делая движение рука-лицо. Джуби же внимательно наблюдала за этой сценой, и когда Шельма улетела, она смотрела то на меня, то в сторону, куда улетела Шельма, а потом она сделала такое лицо, как будто на нее снизошло озарение. «Так ты тот самый Декстер», — скорее утверждала, чем спрашивала Джубили. «Знаешь, то, как ты говоришь, тот самый заставляет меня еще больше волноваться о том, какой смысл ты вкладываешь в эти слова», — говорил я ей. Джуби же на мой комментарий ничего не ответила, а просто широко улыбнулась, а потом посмотрела на Бобби и Джона. Те вначале непонятно смотрели на нее, а потом у них появились такие же лица с озарением в глазах, и на их лица наползли такие же широкие улыбки, а после они одновременно повернулись в мою сторону. «Вы чего это смотрите на меня так, да еще и с такими лыбами?» — спросил я, смотря на эти улыбки а-ля Джокер, делая несколько шагов назад. «Декс, давай мы тебе все тут покажем, ты же новенький, даже плату не возьмем, так по-дружески», — говорила Джуби, начав приближаться ко мне. «Мне профессор уже все показал и карту местности я уже скопировал на свой ручной коммуникатор», — говорил я, делая шаг назад каждый раз, когда они делали шаг вперед. «Но это поможет нам укрепить дружескую связь. Вдобавок мы тебя со всеми познакомим, представим, как надо, даже вечеринку закатим, поэтому ты должен пойти с нами», — говорил Бобби. «Можно просто собрать всех в одном месте, это вы можете сделать без меня, а потом я уже со всеми познакомлюсь непосредственно на месте», — говорил я, глазами ища пути отхода. «Нет, Декс, ты должен делать это с нами, иначе как мы узнаем друг друга», — говорил Бобби. «Ладно, хорошо. Ой, профессор Ксавьер, а вы тут что делаете?» — спросил я, смотря за спину этой троицы. «Профессор», — хором произнесла троица, резко обернувшись, однако там никого не было. «Здесь никого», — констатировала факт Джуби. «Он сбегает», — крикнул Джон первым, вернув свой взгляд на место, где должен быть Декстер, но не обнаружил его. Когда же Джуби и Бобби услышали его, они тоже вернули свой взгляд и не увидели того, кто должен стоять перед ними, и, посмотрев чуть дальше, троица увидела, как Декстер бежал уже в другом конце коридора. «Хватай его», — крикнула Джуби, и вся троица погналась в погоню за Декстером. «Хм, так вот оно как, интересно. Но ведь гидравлика же может не выдержать, но оно нормально ходит, как же так, интересно, что же это за особый скелет такой», — говорил синий зверь, смотря на видео, что воспроизводилось в компьютере. «Доктор Маккай, вы очень нужны», — крикнул Скотт, врываясь в кабинет с Джин на руках. «Господи, Скотт, не мог постучать», — крикнул Маккай, прикрывая разными папками экран компьютера. «Это срочно, с Джин что-то случилось», — говорил Скотт, не обращая внимания на поведение зверя, и положил Джин на специальное кресло. Маккай же, поняв, что дело не терпит отлагательств, поэтому больше не стал спорить со Скоттом и, одев очки и подвинув медицинское оборудование, начал осматривать Джин. «Ну, она в порядке?» — спросил Скотт, который был весь на нервах. «Не мешай», — сказал ему Маккай, внимательно осмотрев на данные, что выдавали датчики, прикрепленные к Джин. Маккай же внимательно на них смотрел, и его взгляд был очень серьезный. «Доктор Маккай, прошу, не молчите. Скажите хоть что-нибудь», — спрашивал его Скотт. «Успокойся. С Джин все хорошо, ее здоровью ничего не угрожает», — говорил ему синий зверь. «Тогда почему ваш взгляд говорит, что что-то не в порядке?» — спросил Скотт, не до конца веря словам Маккоя. Но Генри ничего ему не ответил и, закрыл глаза, мысленно обратился к Ксавьеру. «Я уже недалеко, через минуту буду», — мысленно сказал Чарльз ему. «Как-то ты быстро летать научился», — мысленно спросил у него Генри. «Нет, проходить сквозь стены могу, ладно, шутки в сторону, «Просто почувствовал импульс и сразу понял, кто это», — ответил ему Чарльз. И после того, как они закончили, профессор Ксавьер зашел в лабораторию и начал идти к Джин. «Профессор, вы как раз вовремя тут, Джин», — хотел было сказать Скотт, но профессор его перебил. «Скотт, подожди, пожалуйста, нас снаружи», — попросил профессор у него, подходя к Джин, снимая с нее все датчики. «Но почему? Что здесь происходит?» — начал заводиться Скотт. «Скотт, ты хочешь, чтобы Джин поправилась? Не мешайся, ты сейчас весь на эмоциях. Выйди и остынь», — крикнул на него Генри. Скотт же сжал кулаки, но потом расслабил руки и начал выходить за дверь, но на секунду остановился и посмотрел на Маккоя. «Генри, с ней же точно все в порядке?» — спросил Скотт, смотря ему в глаза. «Да, просто подожди и вскоре вы вновь увидитесь», — сказал ему Генри. Скотт, как только услышал его слова, кивнул ему и вышел за дверь. Когда же она запечаталась, он отошел немного, а потом со всей силой ударил кулаком стену. «Почему же я тогда тебе не верю?» – задал сам себе вопрос Скотт. Профессор же в свою очередь приложил руки к голове Джин, а Генри достал странный шлем. После они надели его на голову Джин, и профессор через него использовал свою силу на самой Джин. «Ты как Чарльз?» – спросил у него Генри, вытирая пот со лба. «Ха, старею как-никак, после Декстера так и не отдохнул. Наверное, придется на сегодня отменить его сеанс», — говорил Чарльз, опуская руки и забрав тряпку у Генри, присел на диван. «Это было то, о чем я думаю», — спросил Генри у Чарльза, снимая шлем с Джин и пряча его. «Да, она на мгновение проснулась», — говорил Чарльз. «Но с чего это вдруг, ты же говорил, что времени еще много?» — спрашивал у него Маккой. «Не знаю, как только Джин проснется, расспросим ее», — говорил профессор. «Кстати, что там с этим мальчишкой, раз ты такой уставший после сеанса с ним?» – спросил Генри. «Знаешь, это напомнило мне о том, когда я впервые начал слышать голоса в моей голове, вот только его голоса способны не только сводить с ума, но и убивать. Наверное, если бы я продолжал настаивать и двигаться глубже в его сознание, то, наверное, бы помер», – говорил Чарльз с вымученной улыбкой. «Ну надо же! Раньше людей с такими могущественными способностями редко можно было встретить, а сейчас за каждым углом можно встретить», — говорил Генри, смотря на Джин. «Ха-ха, и не говори, но знаешь, что я тебе скажу, то, что сидит в Декстере, возможно, не уступает сущности, что находится в Джин», — смеясь сказал Чарльз. «Вот только нам еще одной ходячей бомбы замедленного действия не хватало», — говорил Генри. Начало приходить в сознание Джин. «Профессор», произнесла она, открыв глаза и увидев Чарльза. «Все хорошо, дорогая, не спеши», — сказал он ей. «Ух, что произошло?» — спросила Джин, хватаясь за голову. «Мы надеялись, что ты нас просветишь, что последнее ты помнишь перед тем, как отключиться», — спросил Маккой. «Я помню, что шла по коридору к вам, профессор, но тут я встретила по пути Декстера, мы завели разговор, а потом, как-то в сомнениях начала говорить Джин». «Джин, продолжай, не утаивай ничего, что потом было, в деталях, пожалуйста», — попросил ее профессор. «На меня нахлынули эмоции, ну знаете, словно я не видела его очень долго, прям такой прилив был, и я начала терять сознание», — сказала Джин. «Ясно, ясно, ну ты пока полежи немного, сегодня и завтра даю тебе выходной, погуляй, развейся, не волнуйся, у тебя ничего серьезного, банальная усталость». «А что до приливов разных эмоциональных состояний, так это тоже из-за усталости, выпишу тебе кое-какие лекарства и все», — говорил Генри, и они с Чарльзом начали выходить из кабинета, где их ждал нервный Скотт. «Она проснулась, но очень слаба, поэтому не нужно ее волновать», — предупредил Генри Скотта. Тот в ответ кивнул ему и быстро забежал в кабинет. Феникс среагировала на Декстера. Не понимая, спросил Генри у профессора. «Не смотри так на меня, я тоже ничего не понимаю, может, это банальное совпадение», — говорил Чарльз. «Ты хоть сам в это веришь?» — спросил у него Маккой. «Ха-ха-ха, оказывается, слухи то правдивы», — говорил профессор, закрывая глаза, массируя переносицу. «Какие слухи?» — спросил у него Генри. «Что куда бы ни направился Декстер, за ним следуют неприятности, пока просто ограничим их общение, хотя нет, надо, чтобы они пообщались, а мы будем неподалеку незаметно». «Конечно», — сказал профессор и начал уходить, а Генри стал ждать, пока парочка в его кабинете не наваркуется. Скотт же обнимал Джин и говорил, как он переживал и что рад, что с ней все хорошо, Джинджи тоже поддерживала с ним разговор, он не стал спрашивать, почему она так нежно гладила щеку того пацана и смотрела на него таким нежным взглядом. Он хотел с этим разобраться, когда она встанет на ноги. Джинджи все-таки кое-что не рассказала профессору, а именно то, что она помнила, как лежала в объятиях Декстера и как не хотела расставаться с ним. Ей было стыдно за такие мысли тогда, ведь у нее уже был Скотт. Как она могла испытывать такие чувства к кому-то другому? Но даже сейчас порой мелькали мысли о том, чтобы найти Декстера и вновь упасть в его объятия, но она гнала их прочь и продолжала общаться со Скоттом и улыбаться ему. HTTPS. Максим Медровик. На Бусти вы сможете читать больше. Глава 89. В глубинах темного космоса в одном из уголков Вселенной находилась небольшая планета, окруженная различными астероидами, и она словно летела куда-то сама по себе. У нее не было своей орбиты, но она по-прежнему крутилась вокруг своей оси. Если же спуститься ниже, то на поверхности планеты можно было увидеть руин некой цивилизации, что распространялись на многие километры. И вот посреди этих руин начало что-то появляется, и когда оно сформировалось, можно было узнать одного из четырех вечных. Это был Забвение. Он сперва посмотрел в одну сторону, потом в другую и направился в определенном направлении. Несмотря на бесчисленные свои возможности, он решил не перемещаться или лететь к своей цели, а решил просто пройтись. Продолжая идти вперед, рассматривая разрушенные здания, которые уже успели обрасти растениями, он дошел до колоссально больших размеров замка, созданного из черного камня. Несмотря на разруху снаружи, казалось, что время его не тронуло, он был целым и невредимым. Однако стоило Забвению войти внутрь, тут была совсем другая картина. Разные символы, что были высечены на внутренних стенах, были повреждены, статуи, что порой встречались, были разрушены, а на полу валялись куски камней. Забвение продолжал свой путь, пока не дошел до центра этого места. Здесь была площадь, в центре которой были статуи. Действительно, точное слово были, поскольку три величественные статуи были сильно повреждены. У одной не было рук, у другой была повреждена нога и не было половины тела, у третьей и вовсе была пробита грудь и вообще отсутствовали ноги, и она лежала возле ног двух других статуй. Но одно было у них общее: голов не было ни у одной статуи. Забвение подошел поближе к основанию этих статуй и присел возле таблички, которая была вся в пыли, и сдул ее. Когда пыль спала с таблички, там было три имени: Ктан, Мипхитран и Лашудра. «Брат Забвение, почему ты здесь?» — спросило гуманоидное существо, появившееся неподалеку своими формами, напоминая женщину. «Да, вот решил немного прогуляться, сестра Бесконечность», — сказал Забвение, выпрямившись и посмотрев на нее. «Ты же знаешь, нам запрещено здесь находиться, это место должно быть забыто», — говорила ему Бесконечность. «Что плохого в том, чтобы иногда сюда заходить? В конце концов, пребывание здесь заставляет меня помнить», — говорил Забвение. «Именно, но ты не должен об этом говорить», — предупреждала Бесконечность. «Он вернулся», — сказал Забвение. «Кто?» — не поняла Бесконечность. «Он», — просто ответил Забвение. Тут глаза Вечности расширились от шока, и она посмотрела на одну из трех разрушенных статуй, а потом вернула свой взгляд на Забвение. «Смерть в курсе?» «Нет, не так, она вспомнила», — спросила Бесконечность у Забвения. «Нет, она не помнит, но она уже контактировала с ним и начинает привязываться», — говорил Забвение. «А он что-нибудь помнит?» — спросила Бесконечность. «Тоже нет, ничего не помнит», — говорил Забвение. «Хорошо. Ты к ней ближе всего, огороди ее от общения с ним», — говорила Бесконечность. «С каких пор я должен выполнять то, что ты говоришь? Да и если бы я попробовал, думаешь, она послушалась меня? Она делает, что хочет и когда захочет», — говорил Забвение. «Ты хочешь, чтобы все повторилось?» — спросила Бесконечность. «А почему бы и нет? Может, в этот раз все пойдет по другому сценарию и все вокруг прекратит свое существование», — говорил чуть, улыбнувшись Забвение. «Этому не бывать», — сказала Бесконечность и уже было хотела исчезнуть. «Брат Вечность к этому причастен», — неожиданно спросил он у нее. «К чему?» «К его возвращению». «Конечно нет, он в самую последнюю очередь хотел бы того, чтобы он вернулся», — сказала Бесконечность перед тем, как раствориться в воздухе. «Хм-м-м, значит не он, или может Бесконечность сама этого не знает? Брат, неужели это твой способ раскаяния в делах минувших лет?» Сам себя спрашивал Забвение, посмотрев на разрушенную статую, что лежала у ног других двух. Прошлое начинает вмешиваться в настоящее и создает хаотичное будущее, которое уже никто не сможет предсказать, говорил Забвение, поднимая одну из рук вверх, отчего кусок статуи, который валялся на полу, начал подниматься. Возможно, в скором времени все встанет на свои места или исчезнет во мраке. Не зря я решил покинуть затворничество. Чем дальше, тем веселее, говорил Забвение, возвращая верхнюю часть тела статуи, которая была посередине. Как только статуя в середине было возвращено, туловище Забвения развернулся и начал уходить, и с каждым его шагом он делался все прозрачнее, пока полностью не растворился в воздухе. В это же время в месте, где не существовало ни света, ни тьмы, ни даже пространства, находилось тело, похожее на тело человека. Оно было красивым, он словно был Аполлоном, только его кожа была черной, а само тело окутывал черный балахон. Недалеко от него находилась черная коса, которая была скованная тысячами цепами, которые выходили из воздуха, как и само тело неизвестного. Казалось, что тело давно мертво, и в то же время казалось, что оно пребывает в бессознательном состоянии. Ничто не нарушало его покой, но неожиданно по цепям прошла дрожь, которая быстро успокоилась. «Ты видел, куда он побежал?» — спросила Джуби у Бобби. «Вроде сюда свернул», — говорил он, показывая на дверь. Стоило троице ворваться внутрь, как они увидели Анну, сидящую на диване и смотрящую телевизор, а как только услышала шум, обратила свое внимание на них. «Привет, Анна, ты случаем Декстера не видела?» – спросила Джуби. Анна же лицом как-то скривилась и показала в сторону улицы. «Я же говорил, что он побежит на улицу», – говорил Джон. «И что, мне тебе медаль дать?» – огрызнулась Джуби. «Ну, 1000 баксов меня б вполне устроило», – говорил Джон, посмотрев на Джуби. «А вот хрен тебе», — ответила ему Джуби. «Ребят, мне кажется, вы забыли о нашей цели», — крикнул Бобби, напоминая этим двоим. «Точно», — хором крикнули Джуби и Джон, а после вся троица мигом побежала на улицу. «Можешь выходить, они ушли», — сказала Анна. «Фух, спасибо, Анна, ты меня прям спасла», — сказал я, вылезая из шкафа. «Хм, что-то не помню, чтобы разрешала тебе называть меня по имени. Мы не друзья», — сказала Анна. «А, ну, хорошо, тогда как мне к тебе обращаться?» – спросил я. «Либо по моей кличке, либо по фамилии», – говорила она мне. «Мария, я хочу извиниться», – говорил я. «Хм, и за что это?» – спросила она. «За то, что не перезвонил тебе», – говорил я с натянутой улыбкой. «Хм, нет», – сказала она и начала уходить. «Мария, постой», – крикнул я. «Тах». Однако она вышла за дверь, предварительно сильно захлопнув ее, как бы намекая, что разговор окончен. «Ха-ха-ха, видать, я ее здорово разозлил», — сказал я, падая спиной на диван. «Одна проблема за другой, хочу домой, поесть маминой стряпни, посмотреть телек, потрахм, поваляться в кровати», — поправил я сам себя. «Ладно, с этим разберусь позже, сейчас меня больше интересует то, что я знал недавно о той синей, и раз доступ к джинс фениксам пока ограничен, думаю, есть еще одно существо, которое может ответить на мои вопросы», — говорил я, принимая позу лотоса на диване и отправляя свое сознание в некрополь. И вот я снова нахожусь в этом мрачном зале, где впереди был трон. Я стал осматриваться, но нигде не видел этого гада. «Эй, я знаю, что ты здесь», — крикнул я, однако ответа не последовало. «Давай показывайся. Я знаю, что ты видел все, что произошло недавно. Мне нужны ответы», — кричал я, но снова ответом мне была тишина. «Я не пойму, ты что обиделся? Мне что, надо извиниться? Так вот не дождешься», — кричал я. «И что ты так пыжишься? Ты же без меня очень справляешься», — говорила эта княженция своим отвратительным голосом. «Мне нужны ответы», — говорил я. «Они всем нужны», — отвечал он мне с ухмылкой. «Послушай ты», — говорил я. «Не тыкай мне», — сказал он грозно. Бам! И тут от него хлынули потоки энергии смерти, которые упали на мои плечи и заставляли меня склониться перед ним. «Хм», — хмыкнул он с довольной улыбкой, наблюдая, как мои колени сгибаются. «Ты думаешь, я так просто склонюсь?» — крикнул я, тоже выпуская энергию смерти, тем самым скидывая с себя давление этого гримуара, и со злостью смотрю на него. «Хм, что ж, раз смог развеять мою энергию, то так уж и быть, отвечу на твои вопросы», — говорил он. «Отлично. Итак, кто была та девушка с синей кожей? Кто такие Ктан, Мипхитран и Лашудра? А также, что за договор заключили Ктан и Мипхитран с расой этой девушки? Помимо этого, мне интересно, как выглядят те существа, которые были в моих видениях», — А также та девушка назвала имя Лашудра, но прибавила к нему бесчисленный рой. Это как-то связано с тем самым роем. Начал я задавать ему вопросы, не обращая внимания на его недавнюю грубость. «А за город?» – произнес он с улыбкой. «Что а за город?» – спросил я у него. «Не что, а кто. Как только узнаешь о нем, найдешь ответы на все свои вопросы», – ответил он мне с улыбкой. «Да что ты несешь? Ты же просто назвал еще одно непонятное мне имя. Это не ответ», – сказал я ему, неудовлетворенный таким ответом. «Веришь ты или нет, но назвав это имя, я уже ответил на все твои вопросы, и к тому же, думаю, тебе уже пора», — говорил он мне, улыбаясь. «Да сейчас», — сказал я уверенным голосом, намереваясь все же получить ответы на свои вопросы. Однако спустя секунду пространство вокруг меня растворилось, и я вернулся во внешний мир, и когда открыл глаза, увидел виновницу, из-за которой я покинул некрополь. Джуби смотрела на меня удивленным взглядом и трясла за плечи, а Джон с Бобби со стороны наблюдали за этим. «Тебя не учили, что, когда человек сосредоточен, его тревожить нельзя?» — спросил я у нее. «Нет, а ты что, медитировал? Познавал дзен? Йогой занимался? Спал?» — спрашивала меня Джуби. «Нет», — ответил я и хотел было кое-что добавить, но она меня перебила. «В общем, неважно, ты идешь с нами», — крикнула Джуби и быстро схватила меня за руку и прижалась к ней, чтобы я не сбежал. «Ребят, что вам от меня нужно? Деньги. Просто назовите цену, я заплачу, только отстаньте», — говорил я отчаявшимся голосом. «Нет, и никакие деньги тебе не помогут», — уверенно говорила Джуби. «Даже 10 тысяч долларов?» — спросил я у нее. Отчего Джон и Бобби открыли рты от шока, а Джуби, услышав цену, тоже немного застыла в удивлении и начала мяться. «Нет, даже... такой суммой ты не откупишься», — сначала мямлила, но потом, преодолев себя, уверенно крикнула Джуби. «Ясно, ясно, значит мало, 20 тысяч, сказал я. «Да нет», — с вымученным лицом ответила Джуби. 30, крикнул я, а для Джуби мои слова звучали так, словно я ее пытаю. «Я же говорю, что поднятием цены ты ничего не добьешься», — говорила Джуби, смотря на меня как девочка, волшебница, которая проигрывает в битве со злом. «У каждого человека есть своя цена, нужно просто ее озвучить, я же бизнесмен в конце концов. 50, произнес я. И вот тут Джуби начала нервно осматриваться по сторонам, и в конце концов ее взгляд устремился к Джону и Бобби, прося их о помощи. Однако взгляд этих двоих просто кричал ей: «Соглашайся, дура». «Итак, мы договорились?» — спросил я, показывая в руке несколько пачек с деньгами. «Что это у вас тут происходит?» — спросила красивая девушка с длинными черными волосами, заходя в кабинет и смотря на нас. Сначала она увидела Бобби и Джона в глазах, которых она прочитала, что те на что-то подбивали Джуби. А после она увидела, как Джуби сидит на диване, при этом крепко обнимая за руку какого-то парня, при этом тот держал в свободной руке пачки с деньгами. «Это что тут творится?» — крикнула эта девушка и подняла кулаки, из которых вышли лезвия, как у росомахи, однако их было не 3, а 2. «Лора, ты не так все поняла», — крикнула с покрасневшим лицом Джуби. «И что я не так поняла?» — спрашивала в гневе Лора, при этом смотря на меня. «Это Декстер, и я хотела привести его к Анне», — говорила Джуби. «Декстер», — произнесла она и снова посмотрела на меня, а я ей помахал с нервной улыбкой, на что она хмыкнула и вернула свой взгляд на Джуби. «Неужели, чтобы его привести, потребовалось так сближаться?» — спросила Лора, более-менее успокоившись, и опустила кулаки, втянув при этом свои лезвия назад. «Ну просто он убегал от нас, а здесь мы его поймали», — отвечала Джуби. «Ну так давайте я ему ноги сломаю, так он точно никуда не убежит», — говорила с садисткой улыбкой Лора, при этом смотря на меня. «Не надо», — крикнули хором мы все, включая и меня. «Как хотите. Анна сейчас с остальными в тренировочной комнате», — сказала Лора, повернувшись к нам спиной и выйдя из кабинета. «Фух, из-за тебя меня неправильно поняли», — сказала Джуби с красным лицом и надутыми щечками. «А я тут при чем? Это ты ко мне прижималась», — сказал я, отвернув голову. «Ты, Грррр, ребят, хватай его и несем к Анне», — крикнула Джуби. «Есть, мэм», — ответили Бобби с Джоном, и уже все троица вновь медленно шла ко мне. «Ребят, зачем вам вообще это?» — спросил я у них. «Анна в последнее время очень расстроена, мы думаем, это из-за тебя. Она рассказывала о тебе первое время, а потом стала отстраненной. Декс, помирись с Анной, я хочу, чтобы она снова улыбалась», — говорила мне Джуби со слезящимися глазами. «Джуби, тут все немного сложно, я попытаюсь, но ничего не обещаю», — только не надо насильно меня к ней вести, хорошо?» — попросил я ее. «Хорошо», — сказала она. «А теперь вы бы не могли рассказать мне, с каких пор она рассказывала обо мне и до тех пор, когда она стала ходить такой мрачной?» — спросил я. В данный момент в тренировочной комнате проходили свои тренировки команда X, однако не все были в сборе. Джин с Циклопом отсутствовали в связи с плохим самочувствием Джин, да и другие члены команды отсутствовали, поэтому в данный момент тренировались только Логан, Архангел и Шельма. Бам-тах-бабах-баам. В данный момент они сражались с тренировочными роботами, однако Шельма действовала не слаженно, она словно дикий зверь набрасывалась на роботов и избивала их и разрывала на куски. «Анна, да что с тобой сегодня? Мы должны действовать слаженно», — кричал ей Логан, отбиваясь от атак роботов. «Я и действую в команде. Разве не видишь, что я вас прикрываю?» — кричала Шельма, даже не посмотрев на Логана. «Сейчас я лишь вижу, что просто злишься», — кричал Логан. «Ой, от тебя я вообще не хочу слышать подобного», — кричала ему Шельма. «Все, достаточно. Отменить тренировку», — прокричал Логан. И в этот момент голограмма руин города начала исчезать, показывая, что в данный момент команда находилась в белой кубообразной комнате, а оставшиеся целыми роботы начали уходить в открывшиеся двери. «Анна!» — крикнул на нее Логан. «Ну что еще?» — с раздражением спросила она, приземляясь рядом с ним. «Хватит, иди и остынь, когда придешь в себя, тогда и поговорим», — сказал Логан. «Я в порядке, продолжим тренировку», — настаивала Анна. «Нет, ты не в порядке. Сейчас я вижу в твоих глазах лишь гнев и обиду. Хочешь сорвать злость на роботах? Пожалуйста, можешь вечность их уничтожать. Однако это не поможет, сперва разберись с собой», — говорил ей Логан. Анна лишь отвела взгляд в сторону. «Ха, в общем, я отстраняю тебя, на задание больше не полетишь, пока не разберешься со своими проблемами», — говорил Логан, начав уходить, а Архангел последовал за ним. «Что, ты не можешь меня отстранить, ты не капитан», — говорила Анна. «Я объясню всю ситуацию Скотту, думаю, он согласится со мной», — сказал Логан, прежде чем уйти в открывшуюся автоматическую дверь. «Гррррр», — злилась Анна. Бам! От злости она сильно ударила ногой по ближайшей голове робота, тем самым уничтожив ее. «Говоришь, надо разобраться с источником моей злобы». «Хорошо, надо бы разобраться», — говорила Анна и тоже стала покидать тренировочную комнату. «Во дела», — говорил я, услышав то, что рассказали мне Джуби, Джон и Бобби. Так она действительно так ждала моего звонка. Это типа любовь с первого взгляда. Вроде Шельма не была такой, ну по крайней мере по комиксам. Она постоянно с кем-то дозаигрывала, мы же с ней едва только познакомились, хотя даже тогда она уж слишком много знаков внимания оказывала, думал я про себя, вспоминая нашу первую встречу. HTTPS. Максим Медровик, на Бусте вы сможете читать больше. Глава 90. По рассказам ребят, Анна очень часто смотрела в свой коммуникатор, как будто что-то ожидая. Прошла первая неделя, потом вторая. Джуби даже рассказала, что однажды, когда она проходила мимо ее комнаты, то слышала тихий плач. «Да, некрасиво я поступил с Анной, надо было хоть сообщение какое-то написать, но столько всего тогда случилось, что я просто забыл об этом», —